«Наконец, а мы ждали приглашения», – машинально ответила Эмма, задумавшись. «Наконец-то у тебя появилась возможность исправить свои ошибки и встретиться с младшим княжичем. И только попробую упустить эту возможность. Горбатова только могила исправит», – пробормотала Эмма себе под нос и пошла к деду. Новость требовалось обсудить, но ничего путного старик предположить не смог. Будь это что-то по мертвецам, общение бы пошло через него, а так, ничего не оставалось, кроме как собраться и поехать на встречу, которую назначили в тот же день. Сергей, сам не зная почему, перед встречей с Эммой Чернышовой волновался. Возможно, из-за того, что чутье и логика ему подсказывали, что не все здесь чисто. Почему отец привлек Чернышовых для столь деликатного дела, как уничтожение Ковина в соседском княжестве? Почему сначала действовали своими силами, а потом и вовсе отошли в сторону, дав выступить против самого Ковина именно Чернышовым? Еще и Васильева им доверили. Это было просто нерационально. Но почему-то отец не спешил посвящать во все детали этого дела, что так-то было в его духе. Князь был от природы скрытным и часто подкидывал сыновьям задачки на подумать, не спеша им все разжевывать. Когда Эмма Чернышова вошла, княжич, который постарался собраться и произвести подобающее впечатление, снова растерялся. Девушка выглядела очень эффектно, и пришла она в красном, военного кроя мундире. Без оружия, с ним бы ее не пропустили, но сам образ создавал впечатление, что она девушка властная, решительная и суровая. Поэтому Сергей растерялся. Он разных девушек видел, но подобного не ожидал, будто и не юная девица, а боевой воевода. «Княжич», — поклонилась Эмма, — «сударыня». «Сударыня», — распрямилась Эмма и улыбнулась. «Княжич, мы с вами не в 19 веке». «Да, вы правы». Сергей постарался взять себя в руки. «Просто вы выглядите так впечатляюще, что я растерялся». «Разве княжичи могут растеряться, как оказалось, при виде вас?» «Вполне», — улыбнулся Сергей. «Со старшим братом у него были сложные отношения, но назвать их исключительно ужасными нельзя. Хотя некоторые его снисходительные советы, как обращаться с дамами, пусть и имели толику смысла, но приятными от этого не становились. Говорить прямо и делать комплименты, если растерялся, было как раз одним из таких толковых советов. Надеюсь, вы не об этом хотели поговорить». «Я удивилась дважды, когда меня вызвали во дворец и когда привели к вам. Что могло потребоваться от скромной девушки княжичу? Может, присядем?» – предложил Сергей. Эмму он попросил привести в малую переговорную, а начальника охраны – проследить, чтобы их никто не подслушивал. Того конфуза с Олегом княжич не забыл. «Пожалуй, откажусь. Хотелось бы услышать причины вызова», — чуть прохладно ответила Эмма. «Это не вызов. Приглашение. Если хотите сразу перейти к делу, что ж, хорошо. Эмма, скажите, вы чувствуете мертвых на расстоянии?» Глаза девушки сверкнули. Лицо она удержала, но Сергей вырос при дворе. Читать людей его учили с малых лет, и дефицита практики никогда не было. «Нет, не умею», — ответила та. «Жаль, очень жаль. Тем не менее я хочу пригласить вас перебраться во дворец, с целью обеспечения охраны княжеской семьи». Эмма обернулась, делая вид, что убедилась, сзади никого нет. Повернулась и посмотрела на княжича. «Простите, мне показалось, что вы к кому-то другому обращаетесь», — ответила она. «Или у меня слуховые галлюцинации. Чем вы мне предлагаете заняться?» «Обеспечением охраны», — невозмутимо ответил Сергей. «Разумеется, наша охрана останется на месте. Вы же будете находиться рядом и в случае нападения поможете. Насчет всего остального, где вы разыгрываете недоумение, почему приглашают именно вас, давайте пропустим эту часть. Я в курсе, что у вас отличная подготовка. В курсе, что вы охотитесь на мертвецов и имеете опыт борьбы против них. Также я в курсе, что вы обладаете достаточной чистотой силы, чтобы эффективно им противостоять. Поразительная осведомленность». Эмма ответила внешне равнодушно, но Сергей не мог отделаться от чувства, что над ним тонко издеваются, или не тонко. «Тогда, быть может, вы сразу озвучите, зачем мне это?» Продолжила она. «Зачем вам помогать княжеской семье?» Княжич сделал вид, что удивился. «Именно. Вероятность того, что во дворец заявится кто-то очень сильный и перебьет здесь всех, стремится где-то к 100%. Ваши руки», — Эмма посмотрела на перчатки княжича, — «не дадут сорвать. Это было очень жестоко». Сергей не удержался, заиграл желваками, напрягся. «Это факт, пусть и жестокий. Враг вас чуть не убил. Что мешает ему повторить?» только то, что конкретно тот враг был уничтожен человеком с силой, аналогичной вашей. С чего вы взяли, что я справлюсь так же хорошо? Быть может, потому что ваш источник почти дотянул до отметки 200 капель. Впрочем, вы можете продемонстрировать свою чистоту и убедить меня, что толку от вас не будет. У вас слишком интимные просьбы, княжич. Сударыня, прошу, хватит надо мной издеваться, поджал губы Сергей. Я еще и не начинала. Непробиваемая, подумал парень, про себя отметив слова «еще и не начинала». Хорошо, Эмма, давайте не будем тратить время друг друга. Скажите, вы принципиально отказываетесь от моего предложения или есть варианты, при которых мы можем договориться? На этот раз девушка ответила не сразу. Она неуловимо изменилась, будто выключила режим ледяной королевы, но Сергей не обольщался. Как выключила, так и включит. Принципиально, нет, не отказываюсь. Но я сомневаюсь, что вы захотите исполнить то, что я потребую. Потребуете, а про долг вассала перед сюзереном вы забыли? Долг вассала, медленно проговорила девушка, и Сергей понял, что сделал неправильный заход. Интересно, что скажет общественность, если узнает, что долг вассала – это когда 17-летнюю девушку заставляют защищать княжескую семью. Но неважно, я рада, что вы упомянули про долг. Давайте поговорим более предметно, княжич, раз вы так настаиваете. Поправьте меня, если ошибаюсь, но не ваша ли семья прекрасно существовала, начиная с момента прихода к власти, под пятой мертвых? И поправьте меня, но разве возникший конфликт не следствие того, что ваш батюшка отказался помирать и решил рискнуть? И что воюет он не от большого желания, а потому что его приперли к стенке и другого выхода нет? Сергей плотно стиснул зубы, побледнел. Вопросы были очень неприятными. А куда неприятнее было то, что под таким углом он на ситуацию не смотрел, и что, если задуматься, как-то неприглядно все выглядело. Я это к тому, продолжили Чернышова, что можете ли вы предоставить мне гарантии, что князь не попытается откупиться от мертвых, отдав им тех, кто способен сражаться против них? Разумеется, он этого не сделает, ответил Сергей и понял, что сам в это не верит. Откровенно скептический и снисходительный взгляд был ему ответом. Хорошо, ответила она, охотно вам верю. Тогда для князя не станет проблемой публично поклясться на источнике, что он будет исполнять свои обязанности правителя с честью, заботиться о подданных и защищать род людской от слуг смерти. Сергей замер, осознав, что абсолютно не готов к этому разговору. Мысли заметались в его голове, ища выход. То, что отец согласится на подобные условия, было скорее невозможным, чем вероятным событием. А то, что Чернышова знает о клятвах, переворачивало всю эту историю. Но об этом можно было подумать и после. Сейчас требовалось довести разговор до конца. Если князь, вся княжеская семья, перебила Эмма, полумеры в этом вопросе недопустимы. Если вам вдруг покажется, что я слишком наглею, княжич, холодно добавила девушка, то давайте вернемся к началу разговора. К той его части, что вероятность гибели всех во дворце, замечу, что довольно мучительной гибели, в обозримом будущем близится к 100%. Не знаю, насколько вы в курсе всей ситуации, но Верховный Ковен – очень могущественная организация, которая действует по всему миру. Сил у них в десятки раз больше, чем у любого княжества. Да чего уж, те, кто отлично убивает людей, а потом поднимает их и бросает в бой, очень сложный противник. Это-то вы понимаете, княжич, согласитесь со мной или скажете, что не права? Я не соглашусь, что шансы у нас настолько низки. Для инвалида вы оптимистичны, а вы совсем не щадите чужих чувств. А вы предлагаете мне прийти к вам в дом, чтобы бессмысленно погибнуть. Обмен любезностями закончен, мы с вами почти не пересекались раньше, Эмма. Деда я вашего тоже почти не знаю, но сдается мне, характером вы пошли в него. Ваш отец куда более милый человек, вы абсолютно правы. Только я в этом вопросе превзошла дедушку, мило улыбнулась Эмма. Не сомневаюсь, ответил Сергей. Так значит, вы уверены, что шансы у нас нулевые? Да, уверена. Нам всем несколько раз повезло, но это везение не продлится вечно. О гибели княжеской семьи девушка говорила слишком легко, как о чем-то будничном, отметил про себя Сергей. Поэтому, продолжила она, в настолько критичной ситуации полумерами не отделаешься. Если ваша семья не готова принести соответствующие клятвы, то, собственно, а почему? Поставьте себя на мое место. Как это все выглядит? Князь задумал использовать род Чернышовых, требует от нас службы, а сам служить отказывается. Если вы забыли, княжич, но не только у вассалов есть обязанности, но и у сюзерена. Ваш батюшка, человек гневливый, наверняка он мои слова воспримет в штыки. В этом случае я, пожалуй, сразу вам напомню, что попытка осадить нас, то есть начать внутренние разборки во время войны и столь опасной ситуации очень быстро приведет к краху всего. Но воевать с вами мы не собираемся. Переезд – дело неприятное, но легко осуществимое. И вы так легко бросите все, удивился Сергей. Все, это что, земли? Толку от земли, если нас убьют, да и не будьте столь категоричны. Мы состоим в родстве со многими семьями. Где начать заново, найдем, не переживайте. А то, что тысячи, а то и миллионы людей погибнут, вас не волнует? Волнует, очень волнует. Но этот же вопрос я задам вашей семье. Неужели вам настолько плевать на своих подданных, что вы не готовы принести соответствующие клятвы? Как вы и сказали, ответственность – штука обоюдная. Мой отец может потребовать от вассалов аналогичного принесения клятв. Замечательная новость, – воскликнула Эмма. Если это произойдет, тогда мой прогноз с отметки «мы гарантированно все умрем» переместится к отметке «мы все умрем» с 80% вероятностью. Целых 20% на выживание, княжич. Отличная сделка, соглашайтесь. Это единственные ваши условия. Княжич понял, что разговор надо завершать. Нет, вам придется придумать объяснение, что я буду делать во дворце. Сомневаюсь, что вы можете гарантировать, что информация о моей роли не уйдет мертвым. Слишком много народу у вас здесь ошивается, без какого-либо уважения к придворным, сказала девушка. Также, если ключевое условие будет выполнено, я возьму с собой двух служанок и десяток гвардейцев. Это неприемлемо. Служанки, да. Чужие солдаты во дворце, нет, сразу ответил княжич. Вот видите, мы с вами не можем договориться даже в таких мелочах. Вы сами просите меня поработать вашей телохранительницей, а значит, на свою охрану не рассчитываете. Так почему я должна на нее рассчитывать? Еще условия будут? Устало спросил Сергей, подумав, что аргумент и правда звучит здраво. Не вижу в них смысла, равнодушно, показательно теряя интерес к разговору, ответила девушка. О конкретике есть смысл говорить, когда найдем понимание в принципиальных вопросах. Пожалуй, вы правы. Тогда не буду вас больше задерживать. Спасибо, что пришли. Всего доброго, княжич, поклонилась Эмма и отправилась на выход. Совсем уж за каждым шорохом во дворце князь не следил. О том, когда сын встречается с Эммой Чернышовой, он, разумеется, знал. А вот о том, что девушка покинула дворец и как прошли переговоры, нет, об этом не был в курсе. Хватало и других, не менее важных дел, чтобы пристально следить за каждой мелочью. Встретиться с сыном удалось уже под самый вечер. Тот тоже не спешил с докладом, что князь отметил и, когда сын вошел в кабинет, посмотрел на него с интересом. «Как прошло?» – спросил Юрий Дмитриевич. «Договорился?» «Нет, она отказалась?» «Не совсем так, но да, отказалась. С твоего позволения я присяду». Князь недоуменно свел брови, наблюдая за тем, как сын с помощью ладоней подвинул стул поближе к окну и сел не напротив отца, а так, чтобы смотреть на улицу. Это само по себе было посланием и заявлением, что мужчине не понравилось. «Сергей, будь добр, объясняй нормально». «Хорошо», — покладисто ответил сын, продолжая любоваться окном. «Если в общих чертах, то мы очень мило пообщались. Эффектная девушка, ничего не скажешь. То, что она тебе понравилась, интересно, но все же...» Князь добавил в голос угрожающих ноток. Подобное виляние ему не нравилось. «Эмма Чернышова согласна нам помочь, на определенных условиях. Ключевое, вся наша семья должна принести соответствующие клятвы». «Клятвы?» – нахмурился князь. «Эта девчонка потребовала, чтобы мы в чем-то поклялись?» Юрий Дмитриевич так сходу не поверил, что кто-то что-то рискнул у него требовать. «Да, она прямо заявила, что твои последние действия заставляют задуматься, насколько далеко ты готов зайти в войне с мертвыми и не попытаешься ли откупиться. Клятвы, подобающие истинному правителю, станут решением этой проблемы. Это невозможно», — отрезал князь. «Ты сам мне рассказывал про клятвы. Они накладывают слишком много ограничений». «Да, все верно», — кивнул сын, продолжая смотреть в окно. «Я наконец-то понял, в чем их суть», — добавил он тихо, устало. «Васильев пытался мне объяснить, но только сейчас до меня дошло, что сила не дается просто так и что она следствие взятой на себя ответственности. Тот факт, отец, Сергей повернулся и заглянул отцу в глаза, что ты сходу воспринимаешь в штыки идею делать то, что и так должен, дает мне понимание, что мы обречены. Там, где требуется полная мобилизация, ты хочешь обойтись полумерами. Сергей поднял руки и посмотрел на обрубки пальцев. Знаешь, я сразу понял, что ты именно так и отреагируешь. Я могу тебя понять. Чтобы эффективно управлять, нужно пространство для маневра. Клятвы же закроют множество путей. Это понятно. Но это не имеет смысла, потому что нас уничтожат. Ты и сам недавно говорил, что, если не отправить Васильева на границу, нашу армию постепенно перемелют, и с этим ничего нельзя будет поделать, потому что враг чем больше нас убивает, тем сильнее становится. Князь хотел осадить сына, слишком странно и обреченно тот себя вел, но демонстрация рук сбила мужчину с мысли. Случившееся причиняло ему боль, рождало чувство бессилия и злобы, которую некуда было направить. «Зная твой ответ», — продолжил Сергей, — «и то, что мы обречены, первая моя мысль — сдаться. А смысл суетиться, если итог очевиден, но клятвы? Да, я ведь принес клятвы на источнике, а значит, не могу позволить себе сдаться. Так что, отец, я пошел, наверное, съеду из дворца». «Куда ты собрался?» — нахмурился Юрий Дмитриевич. «И что еще ты удумал?» Начал он закипать. «Да так, ничего особенного». Сергей поднялся и снова взглянул на отца. «Хочу перебраться поближе к лечебнице. Попрошу Аристарха Павловича взять меня на работу. Зря я, что ли, на целителя учился?» Усмехнулся он. «Что за бред?» Поднялся и князь, придавив сына тяжелым взглядом. «Это не бред, а мое решение. Ты, конечно, можешь попытаться запереть меня дома, но я тебе обещаю, что постараюсь сбежать. А если запретишь Аристарху Павловичу брать меня на работу, что ж, пойду в подземный переход исцелять людей. Вот смеху-то будет. Княжичи в подземном переходе работает. Другие князья долго хохотать будут». Говорил это Сергей на ходу, прекрасно зная, где у отца находятся болевые точки. И, чтобы не попасть под вспышку гнева, сказав, что хотел, выскочил в коридор. «Дерьмо», — выругался Юрий Дмитриевич, рухнув обратно в кресло. Глава 4. Госпиталь обходить я закончил часа через два. Не весь, а только пациентов, пораженных проклятиями. Первая оценка оказалась верной. Всего 48 человек я посетил. «Чего это вы?» — спросил я Романа Давидовича, когда вышел в коридор. Там он стоял, еще три мужчины и одна женщина. Все на меня уставились. «Закончил?» — любезно спросил Роман Давидович. «Проклятий на территории госпиталя больше нет», — ответил я. «А так нет, не закончил. Но перерыв не помешает. У вас здесь кормит, а то я проголодался. Да и ополоснуться бы не помешало, заодно узнать, где меня разместят». «Да-да, конечно», — снова подчеркнуто любезно сказал Роман Давидович. «Все сделаем в лучшем виде». «Что с вами?» — заподозрил я подвох. «Со мной все в порядке. Пока за тобой ходил, даже отдохнул немного», — улыбнулся мужчина. «А, ладно», — протянул я неуверенно. «Так что насчет обеда, я провожу молодого человека», — вызвалась женщина. «Проводи, Зоя», — разрешил Роман Давидович. «После работы в лечебнице я ко всем незамужним женщинам относился с толикой подозрений. Ничего не имею против них как людей, но чрезмерное желание некоторых особ познакомиться, сблизиться и выскочить замуж утомляет. Но тут, кажется, не тот случай. Потому что кольцо на пальце я разглядел, да и женщина вовсе не юная. Не старая, но лет 30 ей точно есть, может и больше. Не просто же так она меня молодым человеком назвала. Она махнула мне рукой, мол, за мной иди. Я и пошел. Рабочий день начался плодотворно. Обстановка здесь, да в целом понятная и ожидаемая. Ничего оригинального и нового для себя я не заметил. Больница делилась на две части. Первая, как и раньше, использовалась под нужды города, на территории которого находилась. Вторая была отдана под госпиталь. Пока ходил, на солдат насмотрелся. Не знаю, сколько здесь человек, но число раненых и пострадавших шло на сотни. А ведь мне говорили, что полноценная война еще не началась. «Как себя чувствуешь?» — отвлекла меня от размышлений женщина. «Нормально», — удивился я вопросу. «Простите, а как к вам обращаться, Зоя?» «Просто Зоя, как-то неловко». «Да, просто Зоя. Не люблю я лишний официоз. Тем более мы с тобой коллеги, оба целители. Зачем усложнять? Как скажете, можно на «ты». «Хорошо», — протянул я неуверенно. «Не то чтобы меня это напрягало, Хотя, ладно, Зоя так Зоя, на ты так на ты. Пока говорили, добрались до столовой. Идти тут всего ничего было. Находилась она на первом этаже, а шли мы со второго. В общем, добрались. Как понял, обед я пропустил, а ужин еще не наступил. Но Зоя вопрос решила в мгновение ока. Порцию мне выдали тройную, всего и сразу. Неужели я так плохо выгляжу, что вы мне столько взяли? Перехватил я тяжелый поднос. Ты за 2 часа сделал объем работы, который мы впятером осилить не могли, ответила женщина. Вот я и жду, когда же ты в обморок от истощения рухнешь. Глядишь, если покормить хорошо, то и не упадешь. Не переживайте, в обморок я падать насобираюсь, хмыкнул я. Расскажите, как у вас здесь дела обстоят? Почему женщина тратит на меня свое рабочее время, я спрашивать не стал. Признаки истощения на ней легко читались. Если ей нужна передышка, то так тому и быть, не мне судить. Зоя оказалась из болтливых. То ли меня в курс дела хотела ввести, то ли сама по себе та еще сплетница. Но полчаса спустя я знал все последние новости, как зовут целителей, на чем они специализируются, как звать главных врачей и командиров, какой здесь поток солдат, какие проблемы есть с лекарствами и снабжением, а также то, что в общежитии, куда меня заселит, бегают тараканы. Не постеснялась она выдать и личную информацию. Так я узнал, что Роман Давидович был сильным целителем и находился здесь по личным причинам. В связи с тем, что у него единственный сын погиб как раз на границе, из-за того, что не оказалось в госпитале толковых целителей. Как на это реагировать, я так сразу не определился. Посвящать себя делу, служить, это благое дело, но служить тоже по-разному можно, по-разному и разным силам. Если им движет только месть, хотя сомневаюсь, тогда бы он в солдаты пошел. В любом случае выводы делать рано, тем более опираясь на один источник сведений. Не факт, что надежный, да и не мое это дело по большему счету. Странно, что Зоя так легко столь интимные вещи разбалтывает, но это тоже не мое дело. Мне тут карьеру не строить, совсем другим сюда прибыл заниматься. Если бы не тяжесть обстановки, было бы забавно наблюдать за тем, как на меня реагируют люди, как на ходячую аномалию, которой быть не может, которая при этом полезна, но с которой непонятно, как обращаться. Вдруг сломается, вылилось это в то, что в первый день Давид Романович меня принудительно отправил отдыхать. Как поел, так и отправил. Ничего слушать не стал. Сказал, что я и так норму на неделю выполнил и что сначала надо заселиться, отметиться, все формальности уладить, а потом уже к работе приступать. В общем, сплавил меня. Спорить я не стал и пошел погружаться в пучины бюрократии и быта. Общежитие, где меня собрались разместить, находилось через дорогу. Что хорошая новость, гулять по городу мне не хотелось, да и проще так, наверное, охранять территорию. Про охрану я подумал, когда увидел людей Стародубова, которые патрулировали улицы вокруг. Когда к общежитию подходил, один из солдат меня перехватил и передал, чтобы я заглянул к дубу. Туда он меня и провел. Их штаб находился здесь же неподалеку. Евлантий Сергеевич, поздоровался я, входя в кабинет. Васильев, прибыл наконец-то, глянул на меня мужчина. Заходи, заходи. В госпитале уже был, доложили, что был. Что скажешь, как там обстановка? С проклятыми разобрался. Обстановка, ожидаемая для военного госпиталя. Твоя правда. На, держи, достал он из ящика лычки. Что это? Это следствие твоего неопределенного статуса. Теперь будешь младшим офицером. Удивился я. Сразу офицером, младшим. Если хочешь, можем сходить на полигон, сдашь мне все нормативы. Криво усмехнулся он, но у меня не так много времени, чтобы тратить его впустую. Не думаю, что с нормативами у тебя хоть какие-то проблемы возникнут. Скорее, они возникнут, когда народ узнает, что безродного юнца произвели в офицеры. А ты об этом особо никому не рассказывай, ответил мужчина. Говорю же, статус у тебя больно непонятный. С одной стороны, ты целитель, с другой, у тебя есть свой отряд, которым должен командовать офицер. С третьей, у тебя и вовсе особая роль, о которой никому знать не надо. Поэтому так, понял, ответил я, забирая лычки. Мне их не цеплять, цепляй. Тебе выдадут форму офицера, на них и подошьешь. А пока ходи в своей обычной одежде, как целитель. Какие-то приказы будут. И что насчет общих планов? Я пока здесь или как? На ближайшую неделю у тебя приказ помочь стабилизировать ситуацию в госпитале. С чем ты уже справился, сказал Дуб задумчиво. Поэтому срок, возможно, сократится. После двинемся на границу. Будешь работать по своим профилям, то есть лечить раненых прямо на месте и выискивать сам знаешь кого. Здесь тоже клювом не щелкай. Госпиталь для этих гадов одна из приоритетных целей. Принято. Что насчет тренировок? А у тебя сейчас на них есть время? Сложный вопрос. Пожалуй, что в ближайшее время нет. Потом тоже не будет. Линия фронта – это не то, где можно тренироваться, веско ответил Дуб. Тогда вопросов больше нет. Разрешите исполнять? Вот, лычки получил и сразу по-армейски заговорил. Молодец, усмехнулся Дуб. Да уж, так-то в прошлой жизни я с ним, по сути, в схожих званиях ходил и командовал плюс-минус таким же по численности отрядом. Парней я легко нашел. Они занимались тем же самым, чем и остальные солдаты из отряда Стародубова. Обеспечивали безопасность и контроль территории вокруг госпиталя. Про тренировки Дуб прав, но парни-то обучение совсем не закончили еще. Против сильных мертвых они по-прежнему не тянут. Придется этот вопрос как-то решать. Поздоровался с ними, узнал новости, где они расположились и прочие детали. После чего добрался до общежития, где и заселился. Мне, надо же, выделили на этот раз отдельную комнату, или комнатушку. Единственное, что в ней помещалось, кровать и шкаф. Ну и я, если руками и ногами не махать, удобства же были общие на этаже. Да, это не моя квартира. Ну и ладно, я же не белоручка, чтобы беспокоиться о подобных мелочах. Сходил, помылся, подумал да отправился обратно в госпиталь. Сейчас только 5 часов вечера. Роман Давидович может беспокоиться о моем состоянии сколько угодно, но тратить время впустую я не намерен. Хотя, подумав еще разок, я сначала прогулялся по округе и убедился, что за нами присматривают. Через воронов. Парочку я заметил, как кружат вокруг госпиталя. Снова нашел Дарвина. У них был свой участок, поэтому с этим проблем не возникло. «Передай Дубу», — сказал ему, — «что за нами через воронов следят. Они и так умеют», — вскинул бровь парень. «А я не говорил, озадачился я. Да, умеют. Через любых животных. Через духов тоже наверняка. Может, еще какие способы есть, я точно не знаю. Так, может, их устранить?» — предложил Беда, который нас слушал. «Не вижу смысла», — ответил ему. «Это Стародубову решать, конечно, но новых воронов прислать не проблема. А так противник узнает, что мы раскрыли его секрет. Если следят, значит, готовит что-то», — вставил Калина. «Не факт, но да, думаю, что готовит», — согласился с ним. «Ладно, парни, я в госпиталь. Вы тут не скучайте. Помимо обычного желания помочь людям, передо мной и отдельные задачи стояли. Когда говорил княжичу, что мне навыков пока не хватает, чтобы справиться с поставленной задачей по передаче своих уникальных способностей, ничуть не лукавил. Первая задача, с которой мне предстояло разобраться, это найти людей, отмеченных смертью. Тех, кого коснулись эманации смерти. Не факт, что эти эманации оставили какие-то следы. Точнее, не так, оставить-то оставили, слишком они токсичны, чтобы не наследить, но в моем деле не каждый след подойдет. Нужно выделить что-то схожее с тем, что было у меня, некая мутация, связанная со смертью. Я никогда раньше ничего подобного не искал, не было повода. Все, что враждебно, удалял. Поэтому задача для меня новая, и это самое простое, что нужно сделать. Второй шаг, если получится что-то найти, попытаться это трансформировать, направить в нужную мне сторону. Если проводить аналогии, то можно вспомнить тех, кто получил какую-то травму, а потом это место стало чувствительным к смене погоды. То самое, когда кости ломит и старые раны тянут. Только погода меня не волновала. Нужно было выделить эту чувствительность и превратить ее в полноценный детектор мертвецов. Проще всего было начать с Дарвина, но он сейчас на службе, а у меня под боком палаты, забитые ранеными, которым нужна помощь и которых я заодно могу осмотреть. «Ты что здесь делаешь?» – заметил меня Роман Давидович, когда я шел по коридору. «Вас ищу, фронт работы мне выделите. Я же отправил тебя отдыхать», – нахмурился он. «Уже отдохнул. Будем спорить или делом займемся?» – перебил я последующее его возвращение. «Уверен?» – спросил он с подозрением. «Я уже зарабатывал себе срыв, поэтому свои пределы хорошо знаю. Забитого, как говорится, двух небитых дают, и это не просто так. Звучит не очень убедительно, но черт с тобой, идем». Меня отвели к местному аналогу Любочки. Женщине властной, с характером тяжелым, зато отлично разбирающейся, где какие пациенты лежат. «С чем работать можешь?» – спросил меня Роман Давидович, представив женщине. Та тоже уставилась, буравя меня взглядом. Не сказать, что дружелюбным, но у нее в целом вид женщины, готовой приложить чем-то тяжелым. Очищение любой степени тяжести, проклятие, хирургия – это то, на чем я специализируюсь. Любой степени тяжести, фыркнула женщина. Скромнее надо быть, молодой человек. Думаю, Олег не преувеличивает, глянул на нее Роман Давидович. Обеспечь ему доступ к пациентам в рамках очереди и необходимости. Если что попросит, выполни. С чего такая честь? Насупилась дамочка. Наверное, с того, что он за 2 часа со всеми имеющими проклятиями разобрался, пожал плечами мужчина. Все, мне идти надо. Олег, если будут вопросы, обращайся. Хорошо, если быть честным, он не совсем объективен. Половина проклятий, с которыми я работал, была наполовину вычищена. То есть с этими пациентами уже успели поработать, обезвредив самую активную часть, что говорило о высокой степени профессионализма целителей. Это меня приятно удивило, но только не стоило забывать про вечный конфликт между ресурсами и необходимостями. При неидеальной чистоте потратить пару своих резервов, это означает хорошо так вымотаться. После такого целителю потребуется передышка. Точных цифр я не знал, но потому, что половина пострадавших находилась в состоянии убрали самое смертельное, а другая половина лежала по палатам и медленно помирала, выводы сами напрашиваются. Господа целители отдали если не всех себя, то почти всех, и этого не хватило, но не будем о грустном. «Ну и куда тебя?» – спросила Светлана Петровна, уперев кулаки в бока. «Кому помощь нужнее, туда и ведите. Если острых состояний сейчас ни у кого нет, то я бы еще раз прошелся по тем, кто с проклятием сегодня был. Они уже должны были прийти в себя, но я лишь стабилизировал состояние, а не доводил до идеала. Женщина что-то там поворчала для вида, но повела меня. Я же задумался о воронах. Ну, или не о них, а о мертвых. Какую тактику они здесь используют? На моей войне стандартом было послать орду. Дефицита в нежити всех уровней у них не было. Здесь же ситуация другая. Про орды мертвых я не слышал. Не хотят столько сил тратить, избегают большой огласки, а черт его знает. Предположительно, мертвые будут пока действовать более тонкими методами. Возможно, я сейчас придумываю, но что, если они надавили на фронт, обеспечивали поступление большого количества раненых в госпиталь, тем самым сильно увеличив нагрузку на целителей и заставив их вымотаться, а дальше, зачем-то же вороны здесь летают. Просто так следят, так особо нечего тут разглядывать. Как я понял, мелкие конфликты здесь последние лет 100 не стихали. Давно уже должны были изучить всю территорию и подступы. А раз так, то следить есть смысл для получения актуальной информации. Впрочем, пустые рассуждения. И без них понятно, что мертвые могут напасть в любой момент, что не самая плохая новость. Потому что мне пора открывать новый сезон охоты. Понятное дело, я хотел бы, чтобы всей этой войны не было, но раз уж она случилась и раз уж у меня есть божественная искра, то, почему, собственно, не попытаться развить в себе одно божественное качество, которое позволит мне наделять силой и умениями своих последователей, или не последователей, а обычных людей, не суть, важно то, что наши боги так умели, получится или нет, неизвестно, но как раз на это, на развитие этого качества, все мои помыслы и были устремлены. Блейк к своей поездке относился так же, как любой цивилизованный человек, покидая свой дворец, относится к поездке к дикарям, с легкой брезгливостью, толикой обреченности, потому что нельзя было отказаться, и любопытством, потому что давно уже не случалось такого, чтобы люди придумывали что-то новое и могли удивить, смертельно удивить, пусть и небольшую часть мертвых, но кто знает, как далеко теперь простираются их возможности, это Блейк и собирался выяснить. Чувствуя смирение по поводу того, что придется действовать в рамках серьезных ограничений, их господин наложил ряд правил, которые буквально выжег на душах слуг, чтобы никогда не забывали. Все эти правила относились к поддержанию баланса. Нельзя устраивать слишком масштабную жатву и проводить сильные ритуалы часто, потому что это оставляет следы на мире, и, если переборщить, он начнет умирать. В этом случае их господин единоразово получит большой приток энергии, но потеряет кормовую базу. Блейк не знал, какими делами занимается их бог, но раз он установил такие правила, было очевидно, что ему выгоднее собирать с мира регулярно и понемногу, а не один раз и много. Также запрещалось растрачивать силу нерациональным способом. Блейк не мог себе позволить зайти в любое из зданий, убить там всех, поднять их тела и направить на другие здания, пополняя армию. Расход будет большим, качество мертвых солдат никаким, эффективность отрицательная. Точнее, он мог бы так поступить, но не видел в подобном пути смысла. Слишком примитивно для того, кто являлся учеником одного из всадников. Блейк собирался действовать куда изящнее. Не атаковать в лоб и не подставляться, а создать ситуацию, при которой люди познают отчаяние и раскроются. Шаг первый – создать давление. Шаг второй – нанести точечный удар, лишить надежды, заставить людей испытывать сильные эмоции. Это тоже вид силы. Шаг третий – узнать, что за оружие появилось у людей. И, наконец, последний шаг – уничтожить это оружие, после чего сломить любое сопротивление и закончить эту жалкую попытку сопротивления. Первый шаг Блейк уже реализовал. Сегодня настала пора перейти ко второму. Глава 5. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Я ожидал, что мертвые сделают свой ход, нападут, и они напали. Что я пропустил? Проспал. Выспался отлично, но я-то ожидал, что почувствую их даже во сне, проснусь, подниму тревогу, и дальше мы дадим отпор. Но всего этого не случилось. А вот нападение было. О чем я узнал от Дарвина? Проснувшись, пару минут полежал в кровати, прогоняя кровь по организму. Стандартный утренний ритуал, чтобы взбодриться и разогреться. Поднявшись, отправился в туалет. За дверью увидел Дарвина. «А ты тут чего забыл?» – удивился я. Было видно, что он просто стоит, а не идет меня будить. «Дежурю», – ответил он. «Общежитие охраняется. Целители тоже». «А, вот оно что!» – кивнул я понятливо. «Как обстановка?» «Ночью напали, но все уже давно закончилось». «В смысле, напали?» – удивился я. «А вот так», – Дарвин развел руками. «Если поспешишь, то на улице увидишь последствия. Я сам подробностей не знаю, только то, что ничего серьезного не случилось. Раз не в курсе подробностей, то задавать уточняющие вопросы не было смысла». Я похлопал глазами в растерянности, почему-то искренне убежденный, что, заявись мертвые, в любом бы состоянии их учуял. Не настолько я вымотался, чтобы проспать столь заметное событие. И либо я себя переоцениваю, либо случилось что-то непонятное. Быстро сходив в туалет и приведя себя в порядок, собрался и отправился на выход, где, как и сказал Дарвин, без всяких проблем, буквально на соседней улице, нашел место сражения. Если так можно сказать про две разбитые машины и 8 трупов, которые уложили рядком снаружи. Место было оцеплено, случайных зевак разгоняли, но я прошел без проблем. Люди Стародубова меня знали и препятствий чинить не стали. Ситуацию я быстро оценил. Во-первых, нападавшие люди были людьми, по крайней мере, поэтому я их и не учуял. Во-вторых, не все так просто. Дуб тоже здесь находился. Я его взгляд поймал и себя за мочку уха потрогал, после чего развернулся и ушел. Понял он меня или нет, скоро узнаем. Направился я в госпиталь, где и занялся делом. Устроил обход вчерашних своих пациентов. Никаких негативных изменений не заметил. Кое-кому обновил вложенные техники. А так ничего сложного. Дуб ко мне минут через 20 заглянул. Я уже более-менее разобрался в том, как местная больница устроена, поэтому смог найти пустую подсобку, чтобы поговорить с ним. «Ты ведь что-то заметил?» – спросил он. «Вчера ведь обычные люди напали?» «Да, и часто такое бывает?» «Так постоянно», – удивился он вопросу. «Ясно. Так, ладно», – встряхнулся я. «За нами снова вороны наблюдали. Предела их способностей я не знаю, поэтому не стал говорить на улице. В трупах спрятано проклятие. Без понятия, что оно делает, но, судя по тому, что тела переместили куда-то в госпиталь, в морг, как понимаю, это диверсия». «Уверен», – нахмурился Дуб. «Нет, блин, фантазирую на ходу, не удержался я от сарказма. Проклятие с тел я уберу, мертвяки не поднимутся, другой гадости тоже не случится. Но сдается мне, это хитрая попытка устроить бойню в госпитале. Если прав, то будут и другие ходы. Попытка доставить опасные проклятия через раненых, прямое нападение. Тут вы сами должны понимать, какие риски есть». «Понял», – кивнул Дуб. «Молодец, что заметил. Если еще что почуешь, сразу сообщай». «Разумеется», – заверил я. Дуб ушел, а я прогулялся до морга, поглядывая на местный персонал, не ведет ли себя кто странно. Могут здесь быть пособники мертвых, да легко, но ничего подозрительного не заметил. С трупами тоже быстро разобрался. Как закончил, пошел дальше работать, мысленно себя поругивая, который раз уже на своих ожиданиях обжигаюсь, а все никак не избавлюсь от них. Шире надо мыслить, шире. Другой мир, новые правила и трюки. Нельзя и дальше мыслить по-старому. В обед неожиданно выяснилось, что для меня работы-то особо и нет. Отчасти из-за того, что мои навыки за последнее время сильно подросли. Когда на одного пациента уходит пару десятков капель, а резерв больше 500. В общем, эффективность, если сравнивать с другими целителями, у меня запредельная. Замечу, что другие целители и врачи тоже свое по полной отрабатывали. Поэтому нельзя сказать, что завал был слишком уж большим, а следовательно, и моя заслуга не так уж велика. Также замечу, что не все лечение было закончено. Часто требовалось время, которое нельзя было заменить силой. Но тут уж я ничего поделать не смог. Со своей задачей справился, в связи с чем у меня появилось свободное время. Сходил, пообедал да занялся своими исследованиями, которые продвигались с плюс-минус нулевой скоростью. Что ожидаемо, научиться находить в организме то, с чем раньше никогда не работал, в условиях, когда не знаешь, есть это или нет, не та задача, которую можно решить сходу. Ощущение сложилось, будто я во тьме блуждаю, пытаясь черную кошку за хвост ухватить. Проверив самых перспективных студентов в этом вопросе, предупредил Романа Давидовича и отправился к Стародубову. Было одно дело, о котором я как-то не подумал. Дуба на месте не нашлось. Уехал с проверкой, шерстить окрестности. Пришлось подождать с полчаса. Уходить не стал. Взял паузу на подумать, раз минутка свободная выдалась. Помимо ключевых вопросов, которые меня беспокоили, задумался над тем, как функционируют мертвые. Живые-то живут за счет сложных процессов в организме. Потребляют пищу, переваривают, тем самым получают все необходимые вещества и энергию для жизнедеятельности. Благодаря архиву главы московского Ковина, я знал, что в поднятии любого мертвеца участвует божественная сила. Но как это происходит? Не лично же Бог за каждым поднятым трупом присматривает? Нет, там должна быть своя система, или даже целый биом. Потому что те же духи тоже содержат частичку силы Бога. Получается пирамидальная система. Наверху – Бог смерти. Ниже – самые верные слуги, которые создают других слуг. А те, в свою очередь, новых слуг. Логично предположить, что Бог напрямую не участвует в создании рядовых мертвяков. Интересно это было сравнить со жрецами. Эмма недавно эту тему подняла, освежила мои воспоминания, как это устроено. Если смотреть на ситуацию трезво, без эмоций, то получается, подходы схожие. В том плане, что Бог напрямую не участвует в инициации рядовых жрецов, но при этом делится силой и позволяет ее использовать. Возможно, именно в этом направлении кроется ответ, как мне наделять других людей нужными способностями. Но как это реализовывать, будучи обычным человеком? У себя я обнаружил изменения на физическом уровне. Поэтому нельзя передать одну лишь кровь, как носитель информации. Нужна именно трансформация. Мертвецы решают этот вопрос, абсолютно не парясь, изменяя тела, как захотят. Наши боги. А, кстати, хороший вопрос, была ли какая-то перестройка у жрецов, а если нет, тогда как устроена божественная поддержка? Ая на этот вопрос ответа не знала. Она, как и я, полный цикл обучения на жрицу пройти не успела. В смысле, я полноценным целителем не стал, а она была далека от звания настоящей верховной жрицы. Ей это звание выдали, потому что больше никого не осталось. Последняя верховная и выдала, чему я свидетелем случайно стал. Тогда большая битва была, верховную ранили, и мой отряд прикрывал ее отступление. А там вышло как вышло, спасти не сумели. А, ладно, многих знаний нам не хватает, но это никак не исправить. Придется заново их открывать. Дуб явился где-то через полчаса. Прошли с ним в кабинет. Заметил что? Спросил он. Я бы тогда так и передал. Про другое хотел поговорить. Я не силен в устройстве современного оружия. Но что, если заменить снаряды моей силой? Смысл? Без особого интереса спросил мужчина. Разница потенциалов. Мертвые способны функционировать исключительно за счет силы смерти. Моя же сила, антагонист, причем более высокого порядка, чем у рядового мертвеца. Как понимаю, обычными пулями вы по мертвецам уже стреляли и результаты удручающие. Здесь же совсем другой эффект должен быть. Как, ну, задумался я, прикидывая, с чем сравнить. Да как обычная пуля на человека. Функциональность мертвеца должна снизиться. Не просто вести разговор, изображая, что точно не знаешь, что произойдет, но я-то знал. Пробить мертвеца шипом, то есть кристаллизованной кровью, стандартная тактика, которую я постоянно использую. Пули дадут тот же эффект, с тем отличием, что их смогут использовать обычные солдаты. Главное, чтобы хватило пробивной силы. Но Эмма как-то этот вопрос решила. Ружья показали неплохую эффективность против сильного противника. Не идеальную, наповал сразить не смогли, но залп даже сильную тварь заставит понервничать. Если ты и прав, то перевооружение займет время, как и проверка, задумчиво ответил Дуб. Вы мне размеры и характеристики снаряда укажите, я сделаю, а дальше уж сами смотрите, будете толк или нет, пожал я плечами. Проверить можно, ответил он с сомнением. Если ты умеешь кристаллизировать, не проблема. А сколько снаряд продержится, а сколько надо? Продлить срок службы, до того как начнется распад, не проблема. Вопрос распределения ресурсов. Откуда ты только такой умный взялся? Проворчал Дуб. Ладно, пошли пробовать. Познакомлю с нашим оружейником поближе. И, познакомил. В следующие пару часов я для себя много нового узнал. Как устроен патрон, какие характеристики должны быть у поражающей части, каким образом ее можно интегрировать со всем остальным. В целом, создать нужный образец для меня проблемы не составило. Тот же шип, просто форма чуть другая. На один такой у меня около 70 капель уходило. Создал 40 штук, потратив в районе 3000, то есть 6 своих резервов, что сходу показало некоторую бессмысленность затеи. В отряде Стародубова сотня человек, вооружить всех подобным образом не получится. Ну или получится, но мне тогда с утра до вечера придется только на это работать, и то нужды не покрою. Мой предел, за который лучше не заходить, находится где-то в районе 7000 капель в сутки. Это то, сколько я могу через себя пропустить, не опасаясь последствий. Всего 100 пуль получается в день. Оружейник сказал, что это просто смешно. Дуб подтвердил. Пули еще надо попасть куда следует, а сильные мертвые бывают крайне шустрыми. Но посмотрим. Если пригодится, хорошо. А если нет, то нет, что уж. Был еще вариант обработать оружие. Он имел право на существование, но в этом деле есть еще одна проблема. Даже в случае кристаллизации, когда структура начнет разрушаться, прямо пропорционально тому, сколько сил будет вложено, сделать неубиваемое оружие несложно, если ты готов его своей силой каждый день обрабатывать. Через год как раз что-то толковое и получится. Поэтому мечники в моем мире очень тщательно выбирали оружие. Кузнец делает лишь заготовку, а дальше, день за днем, ты ее усиливаешь. Если потерял или решил сменить оружие, изволь начинать этот долгий процесс сначала. Я предложил Дубу. Он подумал и заинтересовался идеей, но решил поступить более рационально, чем я представлял. В отряде было несколько талантливых фехтовальщиков, которые шли в первых рядах, когда доходило до рубки. Им мечи я и обработал, что бывалые мужики восприняли очень скептически. И я их понимал. По тем же причинам. Они ведь тоже усиливали свое оружие, просто не кровью, а доступной им силой. Я же нарастил кромку лезвия, которую трогать нельзя и которая неизвестно как себя поведет. За этими вопросами вторая часть дня и прошла. В госпиталь не стал возвращаться. Было у меня подозрение, что сегодня ночью силы потребуются, поэтому пошел отдыхать и готовиться. Сергей зашел в приемную Аристарха Павловича и улыбнулся секретарше, которая встретила его внимательным взглядом и узнала. «Княжич», — подскочила она. «Тише, тише», — улыбнулся парень, — «не надо так официально». «Аристарх Павлович на месте?» «Да-да», — запнулась девушка. «Свободен, я могу зайти?» «Да, конечно», — закивала девушка слишком часто. «Отлично, благодарю». Сергей прошел через помещение, постучался в дверь, быстро вдохнул и выдохнул, собираясь с мыслями, и зашел внутрь. «Аристарх Павлович, день добрый, разрешите?» — спросил он вежливо. Сергей уставился целитель на гостя. Они были хорошо знакомы, и у Аристарха Павловича было право обращаться к княжичу по-простому. «Какими судьбами ты здесь? Я к вам по делу, Аристарх Павлович. Возьмете на работу?» «На работу?» — свел брови мужчина. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Младшим целителем. Образование у меня есть, способности тоже. Хочу у вас работать, готов заниматься любым направлением». «Понятнее не стало», нахмурился целитель. «Никакого подвоха и скрытого смысла. Хочу работать у вас целителем на полную ставку на общих основаниях», покладисто повторил Сергей, понимание, что этот разговор легко не пройдет. Это шутка? Нет, я предельно серьезен. Но, это же невозможно, удивился Аристарх Павлович. Почему? Сомневаюсь, что ваш отец одобрит такое решение. Я ему сообщил уже о своем решении, и он не был категорически против. Сергей вспомнил, чем закончился тот вечер, когда он громко и пафосно заявил, что собирается заняться целительством и помогать людям. Далеко уйти не дали. Не то чтобы Сергей убегал. Решение было спонтанным, и его настигли в комнате, когда парень прикидывал, куда идти и как быть, как лучше все устроить. Настигла его матушка. Отец поступил коварно и жестоко, отправив ее. О чем-то умалчивать было почти бессмысленно. Очень быстро матушка вытащила из него все детали разговора с Чернышовой. Не забыла спросить и про логику принятия решений самим Сергеем. Парень постарался донести матери свою позицию, с каждым словом все больше убеждаясь, что пусть она и держит лицо, но хорошо видно, что его позицию воспринимают как бредни, юношеский максимализм. Поэтому Сергей быстро перестроился и зашел с козырей, прямо заявив, что Васильев, адепт клятв и обладатель чистейшей силы, тот, кто смог отомстить за него. В этот момент парень показал своей матери руки, что тянуло на самый настоящий подлый удар. Помогло или нет, неизвестно. Но Сергей честно попытался продвинуть свои идеи. Не дождавшись никакой реакции, он и отправился сюда, собираясь ответить за свои слова и сделать ровно то, что и обещал. «При всем уважении, Сергей, я вынужден отказать», — ответил Аристарх Павлович, подумав. «Потому что боитесь реакции моего отца?» — прямо спросил тот. «Да», — не стал отрицать Аристарх Павлович. «В княжестве сейчас и так тяжелая ситуация. Создавать дополнительные проблемы для лечебницы я не собираюсь. Я знал, что вы так скажете», — вздохнул Сергей. «Что ж, я обещал своему отцу, что если из-за него вы мне откажете, пойду исцелять в ближайший подземный переход. Если это попытка меня шантажировать, то крайне неудачная, молодой человек», — тон целителя сделался сухим, а взгляд тяжелым. «Вы взрослый человек и вольны идти туда, куда хотите. А если я скажу, что меня сюда отправил Васильев?» Сергей не собирался сдаваться. Аристарх Павлович вскинул брови и задумался. «Тогда я отвечу, что не припомню, чтобы он стал главой лечебницы. Но если вдруг захочет, то у него будут серьезные шансы, а я наконец-то смогу выйти на пенсию и уделить должное внимание семье. А если я скажу, что в курсе проклятвы и хорошо понимаю, что вы-то как раз на пенсию никогда не уйдете, тогда я порадуюсь за вашу осведомленность, но своего решения не изменю. Даже если ваш отец даст добро, юноша, то появление аж целого княжича в лечебнице породит слишком много хаоса и суеты. Мне нужно, чтобы люди занимались пациентами, а не судачили и вокруг вас кружили. Да, проблемный я для вас сотрудник, вздохнул Сергей. Вот именно, припечатал Аристарх Павлович. Если вам так хочется работать целителем, то, уверен, найдется много мест, куда вы сможете устроиться. Например, мы не единственное медицинское учреждение. Я хочу служить людям. Похвальное стремление. Как княжич, уверен, вы многого добьетесь. Вы совсем непробиваемый, Аристарх Павлович, улыбнулся парень. Пожалуй, у меня остался только один аргумент. Сомневаюсь, что он повлияет. Даже если я скажу, что, перед тем как нас всех истребят, хочу принести хоть какую-то пользу, тоже откажете. Откуда такой пессимизм? Аристарх Павлович спросил внешне равнодушно, но Сергей заметил, что слова его задели. Целитель точно хорошо разбирался в том, как обстоят дела, что было очень интересной деталью, интересной, но не имеющей значения. «Трезвая оценка ситуации, не более», — ответил Сергей. «Так значит, все равно откажете?» «Прости, Сергей, но лечебница вне политики. Таков уговор. Принять княжича — это самое что ни на есть политика. Я вас понял, Аристарх Павлович. Простите, что потратил ваше время». Попрощавшись, Сергей отправился на выход. «Что собираетесь делать?» — догнал его вопрос. «В подворотню не пойду», — улыбнулся парень. «Но и отказываться от этого пути не собираюсь. Тем более у меня есть отличный пример для вдохновения», — подмигнул парень и вышел за дверь. «В этот раз я в своих предположениях не ошибся. По-прежнему было до конца неясно, по какой логике действуют мертвые, но я ждал ночью неприятностей, и они не подвели, явились по нашей душе. В общежитие я пришел часов в 6, уже поужинав. Принудительно отправил себя в сон и 4 часа поспал. Проснулся в районе 10, мертвых не ощутил, но сна не было ни в одном глазу. Своей интуиции доверял, поэтому артачиться не стал. Поднялся, размялся, прогнал кровь по организму да начал броню натягивать. Не полный доспех, а основные элементы, чтобы прикрыть самые уязвимые участки. Было у меня подозрение, что сегодня побегать придется, поэтому и отказался от идеи полностью экипироваться. Я и в полном доспехе побегать смогу, но не так резво, как того может потребовать ситуация. В таком виде, в броне и с мечом в руках, где-то спустя 20 минут после пробуждения я вышел в коридор, увидел двух дежурных недалеко от лестничного проема, которые нашли себе где-то пару стульев, небольшой столик и развлекали друг друга тем, что играли в карты. «Васильев», — заметил меня тот, что сидел ко мне лицом. «Ты чего это? Проблемы?» — забеспокоился он. «Слухи — такая вещь, которую, хочешь или нет, долго не утаишь. Думаю, уже все люди Стародубова знали, что я обладаю специфическими умениями и нахожусь на особом счету». «Пока, нет», — ответил я. «Так тревогу поднимать или что?» — нахмурился мужчина. «Пока, нет», — повторил я. «Но что-то у меня предчувствия нехорошие». «Твои предчувствия уже срабатывали», — сказал второй солдат. «Но у нас и так сегодня повышенная боевая готовность. Так что делать будем, парень? А ты, собственно, куда намылился?» «В штаб, для оперативного реагирования. Я сам дойду. Пост не покидайте. Там на выходе сержант, у него отпрашивайся», — ответил мне солдат. Кивнув, я отправился вниз, где меня встретили с той же самой реакцией непонимания, мол, уже паниковать и бить тревогу, или чего я тут шатаюсь в броне. Объяснив, что ничего конкретного сказать не могу, все же убедил, чтобы меня пропустили. Только направился не в штаб, а к грузовику, который стоял рядом с госпиталем. Там меня встретили, да по-доброму в целом, со смешками, но без снисхождения. Мужики были не прочь поболтать и обсудить мою броню, и что с каких это пор целители с такими большими мечами бегают, но я вежливо сослался на то, что мне нужно сосредоточиться, что я и сделал, быстро погрузившись в состояние глубокой медитации. Что там мужики рядом говорят, не слышат. Сканировал пространство вокруг нас, выискивал следы нежити и обнаружил. Чувство времени в подобном состоянии расплывчато, но, по ощущениям, я минут 15 прождал, достигнув пика своих способностей замечать врага. Сгусток напряжения ворвался в поле моей чувствительности, но не там, где я ожидал, не со стороны, а сверху, пронесся по небу на большой скорости. Всего я его ощущал секунд 10. Своим вниманием я погнался за этим ощущением, пытаясь разобрать, что это такое. Сгусток состоял из двух точек напряжения, какого-то существа, крупной птицы и всадника, который управлял ею. На пару десятков секунд я потерял врага, но он тут же вернулся и замер над госпиталем, начав что-то творить. Из медитации я вынырнул, напоследок уловив, как третья точка напряжения отделилась и полетела вниз. «В небе», — сказал я солдатам, — «противник летает на твари, что-то закинул на госпиталь». Закончил я это говорить, уже выпрыгивая из грузовика. Нас переиграли. Я уже сталкивался с летунами и искренне их ненавидел. Единственное их достоинство – это то, что мертвые использовали авиацию редко. Поэтому этот вариант я всерьез не рассматривал. Как и Стародубов, чьи меры защиты были направлены против наземного противника. Уже на бегу, быстро добравшись до госпиталя, ворвавшись внутрь и бросившись к лифтам, я понял, что атака должна была быть с двух сторон. Что-то такое на периферии сознания я уловил. Какая-то волна по плану смерти, которая ушла как раз в сторону морга. Быть может, ошибаюсь, но сдается мне, что сейчас там должны были подняться мертвые и атаковать снизу, в то время как какая-то тварь начнет резню сверху. Повезло, что лифт оказался на первом этаже и двери сразу открылись. Не повезло, что он ехал жуть как медленно, со скрипом. Со мной еще и пара солдат успела заскочить. В реакции им не откажешь. «Что там, парень?» — требовательно спросил один из них. «Сейчас увидим», — ответил я. «А что тут еще ответить? Я и сам не знал, что там. Нечто непонятной формы, что уже просочилось через крышу и оказалось на этаже. Хозяин этой твари улетел и приземлился на одном из соседних зданий, на границе моей чувствительности. Наблюдать будет, тварь. Неужто опасается, что прибьют, и хочет вызнать, как мы так ловко мертвых убиваем? Значит, конкретно против меня работает. А силы-то ему не занимать, я успел оценить, в несколько раз сильнее главы Ковина и того карательного отряда. Не король и даже не герцог, но близок к этому званию. Сомневаюсь, что у меня хватит сил сейчас с ним разобраться, но и отступить, чтобы не выдать себя, невозможно.